— А что ж тут поделаешь, матушка? — недоуменно развел руками управляющий. — Крестьяне теперь не крепостные, вольные, сами себе хозяева. Вон, за Десной, железную дорогу кладут. Так многие на заработки туда подались. Бог даст, все образуется. Не первый голод, да и не последний. Надо как-то помочь этим бедным людям, не обращая внимания на последние замечания управляющего, пытающегося свалить на Бога то, что надлежало делать людям, вдруг решила Эрнестина Федоровна. Да помилуйте, чем? — изумился Мамаев. — На наших складах запасов едва-едва на свое хозяйство достанет, а вы на себя заботу за весь остук хотите взвалить. — Я знаю, знаю, — оборвала его Эрнестина Федоровна. — Только оставить этих бедных людей в их положении тоже никак нельзя. Я дам денег, закупите хлеб у соседей, у Мальцева. Воля ваша. Только с такими-то крайностями, сердечными и романтической туманностью, как бы самим до нищеты не докатиться, произнес в сердцах Мамаев и, испугавшись невольно вырвавшегося недоброго предчувствия, суеверно поплевал через левое плечо и постучал костяшками пальцев по стоявшему рядом ломберному столику. Эрнестина Федоровна усмехнулась, заметив наивные попытки Мамаева плевками и стучаниями оградиться от гипотетических неприятностей, и, понизив голос, кратчево доверительно сказала: «Полно вам, Николай Алексеевич, меня и себя стращать. Сами-то поди, бывшим своим крепостным оказали помощь?» Мамаев, услышав это обличение, неожиданно повысил голос. — Оказал, оказал, матушка. У меня их всего 5 дворов. Велика ли помощь потребовалась? А вы-то сотни людей кормить возжелали. Это ведь только Христос 5 хлебами сотни людей накормить мог. У последователей его, увы, не получалось. Стоит ли еще раз пытаться? «Ну, ладно, ладно, не кричи на меня», — примирительно взмолилась Эрнестина Федоровна. «Сама знаешь, что глупость делаю. Да только что я детям-то скажу, Федору Ивановичу? Они же меня не простят, коли люди погибнут. Тут уж из двух зол, Николай Алексеевич, как говорится, бери на душу меньшее. Да и не по-христиански будет в стороне от людской беды стоять». Мамаев тяжело вздохнул, причем так глубоко, что набранный в грудь воздух распрямил его спину чуть не на аршин и вскинул вверх голову. Взгляд его, прежде скрытый наклоном головы, открылся и встретился с глазами Эрнестины Федоровны. От этой встречи зажегся в глазах управляющего какой-то странный огонек, не то удивление, не то восхищение. Он хмыкнул в усы, шлепнул ладонью себе по колену и неожиданно согласился. «Ну, коли по-христиански, то о чем и говорить? Как велите, так и сотворим». Эрнестина Федоровна тоже неожиданно обрадовалась. «Вот и хорошо, и договорились». Она поднялась, давая понять, что для первого раза и решенного достаточно, и протянула Мамаеву для поцелуя руку, этой любезностью как бы выравнивая его с собой после долгого сидения на табуреточке. Сказав прислуге, как распорядиться багажом, Мария, не дожидаясь, когда вещи будут разложены, увлекла мужа в дом бывшего управляющего, Василия Кузьмича. Здесь, по ее обоюдному согласию с отцом, готовили здание под сельскую школу. Деревянный одноэтажный дом был пуст. Мебель прежнего хозяина уже вывезли, а новую специально для школы не завезли. Лишь несколько столов да стульев в учительской свидетельствовали, что новое предназначение здания местной администрации принято во внимание, И она даже потратила некоторые усилия, чтобы это засвидетельствовать. Мари прошла по комнатам, радостная, возбужденная. Вот она, ее школа. Скоро здесь поставят столы, раздадут ребятам учебники, карандаши, бумагу. Она сама могла бы преподавать детям изобразительное искусство. Ребята будут рисовать деревья, цветы, речку, Овстуженку с холодной, прозрачной, как бы хрустальной на солнце водой, птиц, летящих в небе. Они узнают и полюбят историю своей отчизны. Кто знает, что получится из этих ребят, если их ум заполнить знаниями. Господи, как хорошо мечтать о добром! Николай Алексеевич, покорно следовавший за женой по комнатам, вдруг растерянно остановился посреди пустой залы, и глаза его выразили недоумение, будто он искал, но так и не нашел ничего достойного внимания. Но ведь здесь по-прежнему ничего не готово для занятий, — сказал он громко и обличительно. Мария остановилась, повернулась к Николаю Алексеевичу. — Видимо, нам самим придется поехать в Брянск, купить учебники и пособия. А столами займется управляющий.